292. Гуру. Пусть будет явлена забота о том, как продержаться достойно в это трудное время. Но выдержать надо любой ценой. Разделение человечества на светлых и темных пойдет еще резче и стремительнее. Надо, чтобы народы проснулись и сбросили с себя власть безумцев, которые ими управляют и толкают их на позорные войны. Благо тем, кто борется за мир во всем мире, кто хочет утвердить принцип мирного сосуществования.